Драконтий. Блоссий Эмилий Драконтий, 5 век нашей эры, известный в Северной Африке юрист, судебный оратор, носивший почетный титул «Превосходнейший муж». Истинным призванием Драконтия была поэзия, и наряду с Пруденцием он является крупнейшим поэтом раннего Средневековья. Стихи Драконтия, отличающиеся яркой образностью и музыкальностью, делятся на две группы. Одна продолжает художественную античную культуру, другая находится у истоков христианской клирикальной поэзии. Сначала в творчестве Драконтия доминировала языческая традиция. Следуя за метаморфозами Овидия, Драконтий разрабатывал сюжеты античных мифов. Поэтический цикл «Ромуловы стихотворства», героями которого являются Геракл и Ахилл, Медея и Елена, состоит из 10 красочных мифологических декламаций – эпилиев и эпиталамиев. Новое направление приобретает поэзия Драконтия после рокового события в его жизни. Стихи поэта, посвященные византийскому императору, вызвали гнев управившего в Северной Африке короля вандалов Гунтамунда, противника Византии. Драконтий был заключен в тюрьму и подвергнут жестоким пыткам. В тюрьме поэт продолжает писать, но стихи его приобретают новое содержание. В стиле христианского покаяния написано стихотворение «Оправдание», которое, однако, не нашло отклика у короля. Во время заключения Драконтий создает свое самое известное произведение – поэму «Хвала Господу», основанную на преданиях Ветхого и Нового Завета. Благодаря помощи влиятельных друзей Драконтий был освобожден из тюрьмы, однако о его дальнейшей жизни ничего не известно. Предлагаем вашему вниманию фрагмент поэмы «Хвала Господу», где описаны 6 дней творения. Драконтий, хвала Господу. Разве не чтит человеческий род творящего Бога? В день шестой сотворенный, не стал ли он волею Божьей ныне владыкой всего, что создано в 5 предыдущих? В первый из дней был свет сотворен, и тьма расточилась. Свет был раньше небес, свет ясного дня зачинатель, свет сияние сфер, свет грань для сумрака ночи, свет природы лицо, свет вождь в хороводе стихийном, свет всех красок отец. Свет ясного солнца подарок, свет украшения звезд, свет желтой луны полумесяц, свет зорницы небес, свет мира святое начало, свет пылания огня, свет вестник великого срока, свет первозданья Творца, свет ключ целомудренной жизни, свет земледельцам привет, свет страждущим ласковый отдых, свет половина времен, свет мера течению суток, свет поставил в начале вещей творимого мира, славимый нами Господь Всеблагой, безупречный Создатель. Света сего не затмит ночной угрожающий сумрак, свету сему раскрывается все, что деется в мире. Светотворец сам светом явил начало творения, свет в начале явив, дал светлую людям надежду. В свете покоится мир, и свет предшествовал миру, солнце путям круговым и блеску его огневому, ибо светом Господь осиял все творение Господне.